Глава вторая. События во дворце взбудоражили весь народ. В городах и деревнях только и разговору было, что о королевском указе. И вот Пьер, Поль и Жан решили тоже отправиться во дворец, благо дворцовые ворота открывались для всех, кто приходил с топором и заступом. Не то чтобы братья надеялись жениться на принцессе или получить половину королевства, но кто знает. Может быть, при дворе найдется и для них подходящая работа и кусок хлеба. Это все, чего они хотели. Дорога была не такая уж длинная и трудная, но не успели братья отойти от дома и 100 шагов, как старший из них Пьер стал жаловаться, что устал и поранил ноги острыми камнями, а средний брат, Поль, принялся проклинать свою судьбу, а заодно отца, мать и обоих братьев. Только меньшой брат, Пальчик, был доволен путешествием и весело шагал, поглядывая по сторонам. Птицы, пчелы, кузнечики, травы, камни — ничто не ускользало от его быстрых глаз. Все надо было ему знать. В какие цветы любят забираться пчелы? Почему ласточки летают так низко над рекой? Почему бабочки порхают зигзагами? Но стоило ему заговорить об этом с братьями, как Пьер поднимал его на смех, а Поль обрывал на полуслове, называя пустомелей и дурачком. По дороге им надо было обойти гору, поросшую от подножия до вершины дремучим лесом. Откуда-то сверху доносился мерный стук топора и треск ломающихся ветвей. «Кому это вздумалось на такой высоте рубить лес?» — сказал Пальчик. «Право, меня это очень удивляет. А меня очень удивило бы, если бы тебя что-нибудь не удивило», — со злостью сказал тощий Поль. «Для дурака все диво». Толстый Пьер потрепал младшего брата по щеке и добродушно сказал. «Эх ты, глупенький! Но кто же станет стучать в лесу топором? Ясно, что дровосек». «А все-таки я пойду посмотреть, кто это», — сказал Пальчик. «Что ж, ступай, ступай», — сказал Поль. «Желаю тебе сломать шею. Это будет для тебя наука. В другой раз не захочешь знать больше, чем твои старшие братья». Пальчик не стал спорить и полез вверх, цепляясь за ветки, перескакивая с камня на камень и все время прислушиваясь к стуку топора, чтобы не сбиться с пути. Как вы думаете, что он увидел, добравшись до вершины горы? Топор. Да-да, топор, который сам по себе, для собственного удовольствия и без всякой посторонней помощи, рубил огромную сосну. «Здравствуй, топор», — сказал Пальчик. «Неужели тебе не скучно рубить в одиночку это большое старое дерево?» «На то я и топор, чтобы рубить», — ответил топор. «Рублю и поджидаю хозяина». «Отлично», — сказал Пальчик. «Я тут». Он преспокойно взял топор, положил в свой кожаный мешок и весело спустился к братьям. «Ну, любознайка, какое чудо ты видел наверху? Что там стучало?» — спросил его Поль, криво усмехаясь. «Это и в самом деле стучал топор», — ответил Пальчик. «Ну, я же говорил тебе», — сказал Пьер, похлопав его по спине. «Было из-за чего взбираться на такую кручу». Пальчик ничего не ответил, и они пошли дальше. Дорога становилась все труднее. Скоро они оказались в узком скалистом ущелье. Пробираясь по заваленной камнями тропинке, они услышали где-то вдалеке гулкие удары, как будто кто-то бил железом по гранитной скале. «Что это?» — сказал Пальчик. «Неужели там наверху каменоломня?» «Нет, это дятел долбит носом дерево», — сказал Пьер насмешливо. «Право, можно подумать, что этот мальчишка только вчера вылупился из яйца». Пальчик покачал головой. «Никогда не слышал, чтобы дятел стучал так громко. Надо пойти поглядеть». «Дурачок», — сказал Пьер, — «не понимает шуток. Разве ты сам не слышишь, что это работают киркой?» «А все-таки я пойду посмотрю», — сказал Пальчик, и на четвереньках полез вверх по крутому утесу. «Как вы думаете, что он увидел, добравшись до вершины?» «Кирку. Кирку, которая сама по себе для собственного удовольствия и без всякой посторонней помощи долбила камень. Твердый гранит поддавался, словно это был не гранит, а мягкая земля, и с каждым ударом кирка уходила вглубь скалы до самой рукоятки. «Здравствуй, кирка», — сказал Пальчик. «Неужели тебе не скучно долбить в одиночку этот огромный гранитный утес?» «На то я и кирка, чтобы долбить», — ответила кирка. «Долблю и поджидаю хозяина». «Отлично», — сказал Пальчик. «Я тут». Он преспокойно взял кирку, снял с рукоятки и, положив то и другое в свой кожаный мешок, весело спустился к братьям. «Ну, какое еще чудо видела ваша милость наверху?» — усмехаясь, спросил Поль. «Вы и на этот раз были правы. Это стучала кирка», — сказал Пальчик, и, не прибавив больше ни слова, пошел вслед за братьями. Скоро они подошли к прозрачному и чистому ручью. Всем троим очень хотелось пить, и, низко наклонившись, они принялись черпать студеную воду полными пригоршнями. «Какая вкусная холодная вода!» — сказал Пальчик. «Хотел бы я знать, откуда вытекает этот ручей?» «Нашел, о чем спрашивать!» — пробурчал Поль, едва не захлебнувшись от злости. «Ручей как ручей, и вытекает он, как и все ручьи на свете, из земли!» «Может быть, — сказал Пальчик, — а все-таки я пойду посмотрю, где он начинается». «Можешь лезть хоть на небо!» — к самому Господу Богу закричал Поль. И Пьер грустно добавил: «Какой глупый ребенок, ума не приложу, в кого он такой!» И братья зашагали по дороге, а Пальчик бегом побежал в другую сторону, вверх по течению ручья. Ручей становился все уже и уже, и, наконец, превратился в тоненькую серебристую ниточку. И что же вы думаете, увидел Пальчик, когда добрался до самого начала ручья? Ореховую скорлупку, из которой, играя на солнце всеми цветами радуги, выбивалась струйка прозрачной воды. «Здравствуй, скорлупка», — сказал Пальчик. «Неужели тебе не скучно лежать в этой глуши совсем одной?» «Конечно, скучно. Да что ж поделаешь», — ответила скорлупка. «Вот уж сколько лет я лежу здесь и поджидаю хозяина». «Отлично», — сказал Пальчик, — «я тут». И он преспокойно поднял ореховую скорлупку, заткнул ее мхом, чтобы не вытекала вода, и положил в свой кожаный мешок. После этого он побежал догонять братьев. «Ну что?» — закричал Поль, завидев его издали. «Узнал теперь, откуда ручей течет?» «Узнал», — ответил Пальчик. «Он вытекает из ореховой скорлупки». «Этого дурака не переделаешь», — проворчал Поль и махнул рукой. «Видно, такой уж он уродился», — вздохнув, добавил Пьер. Пальчик ничего не ответил и весело зашагал вслед за братьями. «Я увидел то, что хотел увидеть», — думал он, — «и узнал то, что хотел узнать, а больше мне ничего и не надо».